Во всяком случае, мирная политика есть мерило и симптом культурного прогресса. И вот почему, при всем желании быть угодным почтеннейшему генералу, я все-таки остаюсь при своем заявлении, что литературная агитация против войны есть явление весьма отрадное. Она не только предваряет, но и ускоряет окончательное решение назревшей задачи. При всех своих странностях и увлечениях эта проповедь важна тем, что подчеркивает в общественном сознании главную, так сказать, магистральную линию исторического прогресса. Мирное, то есть вежливое, то есть для всех выгодное, уложение всех международных отношений и столкновений – вот незыблемая норма здравой политики в культурном человечестве. А? Вы что-то хотите сказать? Господин З. Нет. Я насчет того, что вы перед этим изволили заметить, что мирная политика есть симптом прогресса, так я вспомнил, что в Тургеневском дыме одна особа тоже совершенно правильно говорит. Прогресс – это симптом. Так не выйдет ли, что мирная политика есть симптом симптома? Политик. Да. Так что же? Конечно, все относительно, но в чем же, собственно, ваша мысль? Господин З. Да в том, что ежели мирная политика, есть только тень тени, то стоит ли об ней так много толковать? И о ней, и обо всем этом теневом прогрессе, не лучше ли прямо сказать человечеству то, что отец в Арсенофии говорил той благочестивой даме: «Ты стара, ты слаба и никогда лучше не будешь». Дама. Но об этом теперь уже поздно. К политику. Но заметьте, как подшутила над вами ваша политику политес. Политик. Что такое? Дама. А то, что в Монте-Карло, в Ниццу, вы завтра не поедете? Политик. Это почему? Дама. А потому что эти господа хотят вам возражать, но вы говорили с такой пролегзит, что для них времени не оставили, и их возражение нужно отложить до завтра. Но неужели, когда тут культурные люди будут опровергать ваши тезы, вы будете в Монте-Карло предаваться более или менее запрещенным наслаждениям в обществе необразованных крупье и их семейств? Ведь это был бы «комбле» неучтивости. Где же тогда ваш обязательный минимум нравственности? Политик. Ну, если так уж вышло, я могу отложить на один день свою поездку в Ниццу. Мне и самому будет любопытно послушать, что можно сказать против моих аксиом. Дама. Отлично. А теперь, я думаю, все ужасно голодны, и если бы не ваша культурность, давно бы уже бросились в столовую. И тут мы все, обмениваясь сомнительными остротами, поспешили вслед за хозяйкой к обеденному столу.